Положение. Письмо Пашкова протоиерею Янышеву от 9 апреля 1880 года. Повторяющиеся с некоторого времени в газетах разноречивые и отчасти превратное толкование производимых мною чтений Слова Божьего заставляют меня обратиться к вам с письмом, которое имею честь покорнейше просить вас благоволить напечатать на столбцах издаваемого вами журнала. Богословских познаний я не имею никаких, а потому, зная, что легко могу ошибиться, касаясь толкования подобных вопросов, я всячески старался избегать их в беседах своих. Точно так же я намерен и впредь не вступать ни в какие о них прения, желая в этом случае, как и в других, следовать повелению Господа. Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. И довольствуясь тем исключительным призванием, которое имею от Бога, призывать людей к Спасителю. Когда-то я был без Христа, чужды заветов обетования, не имел надежды и был безбожником в мире. Об этом написано в послании к Ефесянам во 2 главе в 12 стихе. Я приближался устами моими, но сердце мое было далеко от него. Закон Божий был для меня мертвою буквою. Я руководствовался исключительно правилами человеческими, живя для себя, пытаясь в самые лучшие минуты жизни совместить несовместимые, то есть служить двум господам, хотя, по словам Спасителя, это невозможно. Я был другом миру, не понимая, что дружба с миром есть вражда против Бога, и жил по воле князя мира сего, а вместе с тем боялся окончательно рассориться с Богом. Я с Господом не собирал и не понимал, что кто не собирает с Ним, тот расточает. Я проводил обличаемой совестью жизнь суетную, греховную, богопротивную в продолжении целых 40 лет, в соблазн другим и в осуждение себе. Я не разумел любви Господней, полагая, что Господь любит только таких, которые первые Его возлюбили и тем заслужили себе любовь Его. Но настало время, когда явилась мне благодать Божия, спасительная для всех людей, когда Господу благоугодно было дать мне понять, что Христос, умирая за грехи мира, умер и за мои грехи, что приобретенное им вечное искупление приобретено и для меня, что если праведностью одного всем людям оправдание к жизни, то оправдание это предложено и мне, что Христос, сделавшись для всех послушных Ему виновником спасения вечного, может сделаться виновником и моего спасения. Озаренный светом Слова Божьего, я увидел себя отчужденным и врагом по расположению к злым делам, понял, что я грешник погибающий, что я не в состоянии ничего сделать для своего спасения. Преступленный мною закон Божий оказался для меня детоводителем ко Христу, приведшему призвать к покаянию не праведников, но грешников, взыскать и спасти погибшие. Я обратился к Богу, потеряв на себя надежду, и покаялся пред Ним в греховности и отчаянной испорченности сердца своего. Это большой подарок от Господа, что я смог поверить в прощение грехов именем Его. Благодать Божия и дар благодати одного человека, Иисуса Христа, восполнили всю мою нужду, переполнив сердце мое радостью неземною и благодарностью к Спасителю, искупившему меня кровью Своею Богу. Я отдался Ему, чтобы Он исцелил меня от грехов моих. Повинуясь Его призыву и полагаясь на истинность Его слова, я доверился Спасителю моему, в котором и имею теперь жизнь вечную, который не даст мне погибнуть вовеки и не даст меня похитить из руки своей. Буду держаться исповедания упования неуклонно, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Господь принял меня, как принимает всякого приходящего к Нему. Благодарю Отца Небесного, что я теперь могу исповедовать перед людьми Иисуса Христа Господом моим. Я теперь принадлежу не себе, а Ему. Живу не для себя, но для умершего за меня и воскресшего Христа. Господь теперь определил меня на служение Ему, на служение, которому я и предаюсь с радостью вот уже скоро 5 лет. Оно состоит в том, чтобы свидетельствовать людям о Боге, о Его беспредельной любви, которую Он ежедневно дает испытывать. На Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего, преданного за грехи мои и воскресшего для оправдания моего, я не могу не взирать, как на единого посредника, как на блюстителя душ, на начальника и совершителя веры. Я теперь знаю по опыту, как верен Он, и знаю, что все обетования Божьи в Нем «да» и в Нем «аминь». О Нем я проповедую людям и свидетельствую, как сам Бог повелевает, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, напоминая им, что о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Я всем повторяю, что нет ни в ком ином спасения, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Я говорю всем, что делами нашими мы не оправдаемся перед Богом, а оправдаемся верою в Иисуса Христа. Но, разумеется, истинная вера не может не проявляться в делах. Вместе с тем я постоянно напоминаю, что никто не войдет в Царство Небесное, не освободившись от греха, и указываю всем на Спасителя, который явился для того, чтобы взять грехи наши и чтобы разрушить дела дьявола. Указывая на этот краеугольный камень, который может быть отвергнут строителями, я не раз использовал выражение, изложенное в строках господина Попова в 10 номере церковного вестника в совершенно искаженном виде, и побудившего его неверно заключить, будто я называю церковь и таинство измышлениями дьявола. Напоминая слушателям евангельское слово о том, что человек ничего не может дать, чтобы выкупить свою душу, я говорил, что всякая наша надежда на то, чтобы собственными заслугами приобрести Царство Небесное, есть не что иное, как измышление дьявола, заставляющее нас возлагать надежду на себя, а не на Господа. Я подчеркивал, что лукавый постоянно старается расхваливать нам самые разные ложные средства спасения, с тем, чтобы скрыть от нас единственный путь, о котором Господь говорил в 14 главе Евангелия от Иоанна: «Я – путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Лукавый боится лишь одного, что грешник обратится к Иисусу, единственному, кто может спасти верующего в Него. Возникает вопрос: не учит ли и православная церковь тому же самому, считая необходимым на основании 5-го анафемицвования, провозглашаемого на праздник торжества православия, предавать анафеме всякого неприемлющего благодать искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом? Я всячески стараюсь доказать Словом Божьим, что все христианские добродетели являются ничем иным, как плодом Духа Святого, даруемым Богом верующему, то есть принадлежавшему всем сердцем Иисусу Христу и примиренному через Него с Богом Отцом, и что поэтому никакая плоть не может хвалиться перед Богом, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Вот, в коротких словах, сущность того, о чем я свидетельствую перед людьми по мере веры. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ответ протоиерея Янышева от 12 апреля 1880 года. В вашем письме от 9 апреля сего года Вы излагаете основную суть своих проповедей и выражаете желание напечатать ее в церковном вестнике. Я с удовольствием исполнил бы ваше желание, если бы ваше учение и характер вашей деятельности не вызывали сомнений, без прояснения которых напечатать ваше письмо в церковном вестнике неприемлемо. Ради любви к нашему Спасителю вы, несомненно, не откажете в просьбе успокоить многих читателей вышеназванного журнала, ответив на два следующих вопроса. Первый. Своей евангельской деятельностью вы занимаетесь среди народа, который уже имеет своих православных пастырей и учителей во главе с архиереем. Правда ли, что вы начали и все еще продолжаете свою деятельность, не имея на то благословения, совета или иного участия этих настоятелей церкви? Если это так, то вы, наверное, считаете, что такой образ действий в христианской общине отвечает учению Христа и христианской любви к ближнему. И второе. В ваших замечаниях к изложению вашего учения господином Поповым в его письме вы, очевидно, открыто признаете, что священными таинствами верующий удостаивается спасительной благодати Божьей. Вы признаете также обязательный для верующего авторитет церкви в вопросах понимания открытой Богом истины и церковных институтов, не так ли? В ожидании вашего ответа. Ответ Пашкова от 30 апреля 1880 года. В своем письме от 26 апреля вы выразили готовность выполнить свое обещание и опубликовать в церковном вестнике мое письмо от 9 апреля, в котором я изложил истинное содержание моих бесед о Слове Божьем. Таким образом, устранено основание, ограничивающее нашу переписку предметом этих бесед. И хотя я не понимаю, какое отношение имеют предложенные мне вами вопросы в письме от 12 апреля к этому предмету, я, тем не менее, готов, глубоко уважая ваше желание, дать ответы, о которых вы просили. Господь Иисус Христос говорит: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. А также, кто не собирается Мной, тот расточает». На основании этих слов Господних я со времени обращения своего ко Христу начал свидетельствовать о Нем, когда к тому представлялся случай, сперва перед отдельными лицами, а затем и в частных небольших кружках. Я веровал, а потому и говорил, радуясь тому, что Господь отверз уста мои к прославлению имени Его. Я исполняю по сие время положительно выраженную им волю, провозглашая в настоящий век неверия и отрицания имя Спасителя и Бога моего, Господа Иисуса Христа. Такой образ действий может быть признан противным учению Господнему и христианской любви к ближнему, пожалуй, лишь потому, что, как я убежден, всякий неверующий в Сына Божьего уже осужден, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я не могу не признать установленных Господом и Его апостолами таинств, но не могу также не быть убежденным Словом Божьим, что все таинства установлены исключительно только для верующих, для которых одних они имеют благодатное действие, обращаясь для всякого, кто приступает к ним недостойно, то есть без веры, в осуждение. Церковь Бога Живого есть столб и утверждение истины, есть тело Христово, состоящее из живых членов, то есть верующих во Христа, искупленных им, принадлежащих Ему и любящих Его, из членов, уже почивших во Христе и живущих в настоящее время, и всех тех, которых Господь присоединит в будущем к Своему телу. Авторитет ее я не могу не признавать. Благодарю Господа моего и Спасителя, что могу себя почитать принадлежащим к Церкви Его, в которой Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершенствованию святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Я не могу и не желаю отвергать, что эти особые дары Духа Святого даются избранным Его на дело служения Его. Мои ответы я даю вам исключительно по вашему желанию. Но, к сожалению, я вижу, что вы не будете полностью удовлетворены ими ни в отношении формы, ни в отношении точности изложения. Но я уже однажды заверял вас, что имею лишь слабое познание, и поэтому вы, должно быть, ожидаете от меня лишь искреннего изложения моей веры в отношении тех вопросов, о которых каждый христианин должен давать себе отчет. Чем больше я размышляю о том, насколько мой ответ на поставленные мне вами вопросы поможет вам проникнуть глубже в суть моих бесед, тем больше меня смущает мысль, почему вы уже из моего письма 9 апреля не сделали вывода о том, что я в своих беседах не затрагиваю этих вопросов. И хотя я полагаю, что был бы в состоянии дать вам ответ, я, однако, не считаю себя призванным к ведению таких дискуссий, так как подобное развитие выходит за пределы моего христианского свидетельства, а входит в предел учительства, в которое я в беседах своих не вдаюсь. Я ограничиваюсь тем, что указываю на гибельные последствия греха и на призыв к Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. Думаю, что тем самым я исполняю свой долг по отношению к Спасителю, Его Святой Церкви и моим ближним, из которых многие в наше время обращаются к ложным и гибельным лжеучениям. Позволю себе в заключение просить вас напечатать всю нашу переписку в вашем церковном вестнике, так чтобы ваши читатели поняли, чем были вызваны мои предыдущие разъяснения. Но если вы сочтете невозможным публиковать свои письма в церковном вестнике, тогда я прошу вас не печатать и мои письма. Остаюсь ваш.